Глава 9. С кем-то другим трюк с разгерметизацией мог сработать, но я просто зацепился за первую попавшуюся стену и вновь примагнитился ботинками к металлической поверхности. Переждал, пока исчезнет давление, и двинулся к закрытой двери. Никто не собирался открывать ее для меня. Пришлось разворачиваться и искать среди сбившихся у вентиляции трупов мощный энергомеч с полным зарядом. Еще и заморался, блин. Несколько клинков остались активными, и при стягивании в большую кучу малу изрезали трупы. Приставил гудящее лезвие к двери, неторопливо надавив. Отлично. Бронирование слабое, всего-то несколько миллиметров внешнего слоя, а дальше можно резать, как сыр масло. Всего через минуту проход был готов, и я вышел в коридор, где уперся в следующую дверь. Да что же ты будешь делать? «Вэл, Фокси, как у вас дела?» Трой запустил по коридорам дроны-ретрансляторы, значительно улучшив сигнал. Теперь у нас почти не было помех. «Все в порядке, справляемся. Прошли столовую для офицеров, сейчас приближаемся к их каютам. Ожесточенное сопротивление. Вэл несколько раз ранили». «У меня все строго наоборот. Здесь никого нет, будто меня испугались». «Ты всегда можешь присоединиться к нам», — хихикнула лисичка. «Ладно, извини, они притащили ракетницы. Мне нужно пристрелить всех, покуда они не проделали дыру в собственном корабле. Конец связи!» Не то чтобы я завидовал девушкам, но двигаться по пустым коридорам было откровенно скучно. Кто-то явно отдал приказ на отступление. Меня встречали одни брошенные помещения. Все изменилось на следующем этаже. Аккуратно обезвредив примитивные ловушки, услышал подозрительный скрип. «Сзади!» Рывком поднялся по вертикальной лестнице, уходя из-под мощного взрыва скрытой мины, и сразу угодил под перекрестный огонь. Вот теперь было опасно. По мне стреляли из стандартных военных винтовок, еще и бронебойными боеприпасами. Новая порция стимулятора будто замедлила время. Всего за одно мгновение я допрыгнул до ближайшего контейнера. Выше и шире меня он неплохо сдерживал пули. На ходу прикончил прятавшегося там стрелка, насквозь прошив ему шлем усиленным лучом, и приступил к оценке ситуации. Я оказался в чем-то типа мастерской, где разбирали краденое оборудование на продажу. Виднелись репликаторы, сложные станки и кабина от пассажирского шаттла. Много укрытий, за каждым от 1 до 3 стрелков. Серьезные ребята, нормальная одинаковая броня, такая хорошо бы подошла полицейскому спецназу или регулярным военным частям. Рапира с первого выстрела не убьет, да и с третьего не факт. Придется аккуратно использовать плазму. Попаду не туда и пробью обшивку. Следует также учитывать наличие индивидуальных барьеров. «Выкуривай его, ребята!» Залетевший следом за мной дрон остался незамеченным. Трой смог подключиться к пиратской частоте. «Ракеты, взрывчатка! Все опускаем в ход! Стены крепкие, в космос не улетим!» «Спасибо за подсказку», — усмехнулся я, бросив перед собой гранаты. Плазменное облако убило не так много, как хотелось бы, зато под прикрытием ярких вспышек я переместился незамеченным, оказавшись у них за спинами. Дождался, покуда самые нетерпеливые выпустят ракеты в огненное облако, лишь усугубив хаос, и приступил к сокращению пиратского поголовья. К сожалению, они не захотели стоять и умирать, быстро сориентировавшись по ярким зарядам. Всего через 5 убитых отряд перегруппировался, и я вновь оказался под перекрестным огнем. Я тоже не собирался сидеть на месте, постоянно перемещаясь по помещению. В один момент по мне зарядили ракетами. Я успел выскочить в какой-то коридор, оказавшийся тупиковым, и следом попал на кухню. 2 длинные рабочие зоны вдоль стен и большой стол в центре. К сожалению, не такой прочный, как мне попадались раньше. Щит из него не вырежешь. По пути я оставил несколько подарков в виде очередных гранат, и вот пираты их получили, раздались новые взрывы. Чтобы улучшить эффект, высунул за угол ливень и вслепую расстрелял целую батарею, значительно охладив пыл атакующих. Пока они громко спорили о том, как выкуривать загнанную в угол крысу, нашел нужную стену и заложил взрывчатку. По замыслу должен был выйти прямо посреди врагов. Следовало поспешить. Не то они успеют притащить штурмовых боевых роботов. Я заметил одного такого на складе. Их разрабатывали, чтобы выдержать прямое попадание плазмоида. Ковырять такого из рапиры — все равно, что тыкать в собаку зубочисткой. Ливень получше будет, но я не знал слабых точек. В общем, проще убить всех заранее. Получилось даже лучше, чем я думал. Направленный взрыв пробил мне проход и снес сразу с десяток пиратов. Они все прижимались к стене, чтобы их не зацепило из винтовки, и жестоко поплатились за принятые решения. Я сразу выпрыгнул следом, в упор расстреливая лежавших на полу бойцов. Надеюсь, это последнее. Обычно лучших берегут напоследок. Сейчас добью, проведу зачистку и пойду к капитану. Мои размышления прервала ракета от внезапно опустившегося с потолка дрона. Снаряд с противным шипением угодил прямо в грудь, отбросив меня обратно на кухню. Успел почувствовать, как врезался спиной в противоположную стену. В глазах резко потемнело. По всему телу прошла волна страшной обжигающей боли. Думал, сейчас отправлюсь на перерождение, и перегрузка сознания из-за четырехрукой оболочки положит конец моей истории. Но броня каким-то чудом выдержала. Видимо, из-за размеров дрона туда не смогли засунуть полноценный снаряд. Чувства возвращались одно за другим. Схема Войда окрасилась преимущественно в желтые и красные цвета. Костюм медленно восстанавливал повреждения и вводил в мое тело огромные дозы регенераторов и стимуляторов. Игнорируя боль, на негнущихся ногах выбрался из оплавленной воронки и двинулся обратно. Я успел закрыть собой ливень. Он уцелел. Гранаты тоже не сдетонировали. Вот с рапирой, увы, пришлось попрощаться. Жаль, мне действительно нравилась эта винтовка. С трудом получалось сохранять прежнее хладнокровие. В крови бурлили адреналин и желание расплатиться за причиненную боль. Тем не менее, я держал себя в руках. Разозленный солдат, мертвый солдат. Батарея щита находилась на около нулевой отметке. Теперь я мог полагаться лишь на скорость. Выпрыгнув обратно в мастерскую из ревущего пламени, я расстрелял тот самый дрон и пронесся мимо медлительных пиратов. Подпрыгнул почти под потолок, схватившись за удачно подвернувшуюся перекладину. Наверху перевернулся, упершись ногами, и прыгнул прямо на ближайшего противника. Столкновение породило новую вспышку боли. Я не отключал ее, чтобы лучше контролировать оболочку, и расплачивался в такие моменты. К счастью, один носорог-садист научил меня игнорировать мучительную агонию. Нельзя позволить себе отвлекаться от дела. Пирату пришлось гораздо хуже. Как минимум, я переломал ему все ребра. Может, еще и до позвоночника с поясницей дошло. Тем не менее, вскочили мы одновременно. Греллы вообще крепкие ребята. Но слабые точки у всех одинаковые. Я жестко заблокировал неуклюжий удар, схватился за толстые пальцы и как следует сжал кулак, другой рукой несколько раз ударив по шее. Готов. Пора браться за следующего. Подхватив с пола ракетомет, за секунду вставил выпавший снаряд и послал его в опомнившихся пиратов. Следом прыгнул прямо в огонь, щедро раздавая плазменные заряды по нечетким силуэтам. Кто-то из греллов страшно взревел и набросился на меня, пытаясь задавить массой. Я подсек его, перебросил через себя и прикончил очередью в спину. «Валим! Он настоящий псих!» Панический голос прорвался через оглушительный звон в ушах. «Его ничего не берет!» «Давайте к капитанскому шаттлу. Там маскировочная система. Точно не найдут». «Он наверняка уже свалил. Лучше в спасательной шлюпке». «Никто никуда не пойдет». Я переключился на общую частоту, усугубляю нарастающую панику. «Пускай лучше бегают, чем стреляют в меня». «Вы все сдохнете. Лучше соберитесь в одном месте, чтобы я не бегал за вами. Меньше будете мучиться». Почему-то мое предложение не вызвало у пиратов энтузиазма. Кто-то успел сбежать, заперев за собой дверь. Методично истребив оставшихся, я не преследовал беглецов. Впереди наверняка ждала очередная ловушка. Зато во время битвы я заметил кое-что ценное. Мастерская управлялась из кабинета под самым потолком, куда вела металлическая лестница. На мой взгляд, ничего особенного. Стальная коробка с окнами на три стороны, столом и креслом. Отсюда можно было видеть весь комплекс. Но в нормальных местах для этого существовали камеры. Меня же интересовал терминал. Он наверняка не изолирован от внутренней системы, как тот, что был в шлюзе. Покуда я разбирался с пиратами, Трой успел привести паука.